Глава 18. Айртон или Бен Джойс? Ввели Айртона. Он уверенным шагом прошел по палубе и поднялся по трапу в рубку. Его взор был мрачен, зубы стиснуты, кулаки судорожно сжаты. В нем не было видно ни вызывающей дерзости, ни смирения. Оказавшись перед Гленарваном, он молча скрестил руки на груди и ждал допроса. «Итак, Айртон, — начал Гленарван, — вот мы с вами теперь на том самом Дункане, который вы хотели передать шайке Бена Джойса». При этих словах губы боцмана слегка задрожали. Легкая краска покрыла его бесстрастное лицо. Но то была не краска раскаяния, а краска стыда за постигшую его неудачу. Он, узник на той яхте, которую он собирался командовать, и его участь должна была решиться через несколько минут. Он молчал. Гленарван терпеливо ждал. Тот продолжал молчать. «Говорите, Айртон, — промолвил, наконец, Гленарван, — что вы можете ответить мне?» Айртон, видимо, колебался. Морщины на лбу его стали глубже. Наконец он сказал спокойно: «Мне нечего говорить, сэр. Я имел глупость попасться вам в руки. Поступайте, как вам будет угодно». Сказав это, боцман устремил взгляд на берег, расстилавшийся на западе, и сделал вид, что ему глубоко безразлично все вокруг. Глядя на него, можно было подумать, что он не имеет ко всему происходящему никакого отношения. Но Гленарван решил держать себя в руках. Ему хотелось во что бы то ни стало выяснить некоторые подробности таинственного прошлого Айртона, особенно той части его прошлого, которая относилась к Гарри Гранту и Британии. Он возобновил допрос. Он говорил мягко, стараясь подавить кипевшее в нем негодование. «Я полагаю, Айртон, — снова заговорил он, — что вы не откажетесь ответить на некоторые вопросы, которые я хочу задать вам. Прежде всего скажите, как вас звать, Айртон или Бен Джойс? Были вы или не были боцманом на Британии?» Айртон все так же безучастно продолжал смотреть на берег, словно не слышал вопросов. В глазах Гленарвана вспыхнул гнев, но он сдержал себя и продолжал допрашивать боцмана. «Ответьте мне, при каких обстоятельствах вы покинули Британию и почему оказались в Австралии?» То же молчание, тот же безразличный вид. «Послушайте, Айртон!» — еще раз обратился к нему Гленарван. «В ваших интересах отвечать. Только откровенность может облегчить вашу участь. В последний раз спрашиваю вас, желаете вы отвечать или нет?» Айртон повернулся к Гленарвану и посмотрел ему прямо в глаза. «Сэр, я не буду отвечать», — произнес он. «Пусть правосудие само изобличит меня». «Это будет очень легко сделать», — заметил Гленарван. «Легко, сэр?» — насмешливо спросил Айртон. «Мне кажется, вы ошибаетесь, сэр. Я утверждаю, что лучший судья стал бы в тупик, разбирая мое дело. Кто объяснит, почему я появился в Австралии, раз капитана Гранта здесь нет? Кто докажет, что я и Бен Джойс одно и то же лицо, поскольку мои приметы дает полиция, а я никогда не бывал в ее руках. Сообщники же мои все на свободе. Кто, кроме вас, может обвинить меня не только в каком-либо преступлении, но даже в проступке, достойном порицания? Кто может подтвердить, что я хотел захватить это судно и передать его каторжникам? Никто! Слышите? Никто! Вы подозреваете меня, хорошо, но нужны доказательства, чтобы осудить человека, а у вас их нет. До тех пор, пока у вас их не будет, я Айртон, боцман Британии. Говоря это, Айртон оживился, но потом снова впал в прежнее безразличие. Он, очевидно, предполагал, что его заявление положит конец допросу, но ошибся. Гленарван заговорил снова. «Айртон, я не судебный следователь, которому поручено расследовать ваше прошлое. Это не мое дело. Нам важно выяснить наши взаимоотношения. Я не выпытываю у вас того, что могло бы вас скомпрометировать. Это дело правосудия. Но вам известно, какие поиски я предпринял, и вы одним намеком можете навести меня на утерянный след. Согласны вы отвечать?» Айртон отрицательно покачал головой, как человек, решивший молчать. «Скажете вы мне, где находится капитан Грант?» — спросил Гленарван. «Нет, сэр», — ответил Айртон. «Скажете вы мне, где потерпело крушение Британия?» «Нет, сэр». «Айртон», — сказал почти умоляющим тоном Гленарван, «если вам известно, где находится Гарри Грант, то скажите об этом не мне, но его бедным детям, ведь они ждут от вас хотя бы одного слова». Айртон заколебался. На его лице отразилась внутренняя борьба, но он все же тихо ответил: «Не могу, сэр». И тут же резко, словно раскаиваясь в минутной слабости, добавил: «Нет, нет, вы ничего от меня не узнаете. Можете меня повесить, если хотите». «Повесить!» — вскричал, выйдя из себя, Гленарван. Но, овладев собой, он сказал серьезно: «Айртон, здесь нет ни судей, ни палачей. На первой же стоянке вы будете переданы английским властям». «Только этого я и прошу», — заявил боцман. Сказав это, он спокойным шагом направился в каюту, служившую ему тюрьмой. У ее дверей поставили двух матросов, которым было приказано следить за каждым движением заключенного. Свидетели этой сцены разошлись, одновременно возмущенные и в отчаянии. Поскольку Гленарвану не удалось ничего выпытать у Айртона, то что ему оставалось делать? Очевидно только одно — привести в исполнение план, задуманный в Идоне, возвращаться в Европу с тем, чтобы когда-нибудь впоследствии возобновить поиски, а сейчас приходилось отказаться от этой мысли, ибо следы Британии безвозвратно утеряны, документ не допускал никакого иного толкования, так как на протяжении 37-й параллели уже не было ни единой, ни исследованной ими страны. Таким образом, Дункану оставалось только идти обратно на родину. Гленарван посоветовался с друзьями, обсудил с Джоном Манглсом более подробно вопрос о возвращении. Джон осмотрел угольные ямы и убедился, что угля хватит не больше, чем на 15 дней. Значит, на первой же стоянке необходимо пополнить запас топлива. Джон предложил Гленарвану плыть в бухту Талькауано, где Дункан однажды уже пополнил запасы перед тем, как пуститься в кругосветное плавание. Это был прямой путь, как раз по 37-й параллели. Снабженная с избытком всем необходимым, яхта поплывет на юг и, обогнув мыс Горн, направится по Атлантическому океану в Шотландию. Когда этот план был одобрен, механик получил приказ разводить пары. Полчаса спустя Дункан взял курс на бухту Талькауано, яхта понеслась по зеркальной глади океана, и в 6 часов вечера последние горы Новой Зеландии скрылись в горячих клубах тумана, опоясывающего горизонт. Итак, началось возвращение на родину. Грустное плавание для этих отважных людей, которые разыскивали Гарри Гранта и возвращались теперь без него. Команда Дункана, некогда столь веселая, исполненная надежд на успех в момент отплытия из Шотландии, теперь пала духом и в самом печальном настроении возвращалась в Европу. Ни один из этих храбрых матросов не радовался перспективе скорого возвращения на родину. Все согласны были еще долго подвергаться опасностям океанского плавания, лишь бы найти капитана Гранта. Восторженные крики «Ура!», которыми приветствовали Гленарвана, сменились унынием. Прекратилось непрестанное общение между пассажирами, умолкли беседы, развлекавшие их в пути. Все держались порознь, каждый прятался в своей каюте, и редко-редко кто-нибудь из пассажиров показывался на палубе Дункана. Паганель, у которого все переживания, и радостные, и горестные, выражались особенно бурно, Паганель, у которого всегда находились слова утешения, хранил теперь мрачное молчание. Его почти не было видно. Природная словоохотливость и чисто французская живость сменились добровольной молчаливостью и упадком духа. Он, казалось, пал духом даже больше, чем его товарищи. Если Гленарван заговаривал о том, что со временем можно возобновить поиски капитана Гранта, то Паганель отрицательно качал головой, как человек, потерявший всякую надежду и убежденный в том, что все потерпевшие крушение на Британии безвозвратно погибли. А между тем на борту Дункана находился человек, Айртон, который мог рассказать об этой катастрофе, но он упорно молчал. Несомненно, что если этот негодяй не знал, где находится в данное время капитан Грант, то ему, во всяком случае, было известно место крушения. Но, видимо, Грант был для боцмана нежелательным свидетелем, и потому он молчал. Это вызывало всеобщий гнев. Особенно возмущались матросы, они хотели даже расправиться с ним. Неоднократно Гленарван пытался добиться чего-нибудь от боцмана, но ни обещания, ни угрозы не действовали. Упорство Айртона было столь необъяснимо, что майора даже взяло сомнение, знает ли тот вообще что-либо. Того же мнения придерживался и географ. Оно подтверждало его личное мнение о судьбе Гарри Гранта. Но если Айртон ничего не знал, то почему же он не признавался в этом? Его неведение не могло ему повредить, а его молчание затрудняло составление нового плана. На основании того, что боцман находился в Австралии, разве можно было заключить, что на этом же континенте находится и Гарри Грант? Необходимо было обязательно заставить Айртона говорить. Видя, что Гленарван ничего не может добиться от боцмана, леди Эллен попросила мужа разрешить ей, в свою очередь, попытаться сломить упорство Айртона. «Быть может, — думала она, — там, где потерпел неудачу мужчина, женщина, более кроткая, одержит победу. Разве не похоже это на старую басню об урагане, который не мог сорвать плащ спутника, тогда как первые лучи солнца заставили этого путника добровольно сбросить с себя плащ? Гленарван, зная, как умна его молодая жена, предоставил ей свободу действия. В этот день, 5 марта, Айртона привели в каюту леди Эллен. Здесь же сидела Мэри Грант. Присутствие молодой девушки могло оказать большое влияние на боцмана, а леди Эллен не хотела упустить ни одного шанса на успех. Целый час женщины провели с боцманом Британии, но о чем они говорили, какие доводы приводили, желая вырвать у каторжника тайну, никто об этом ничего не узнал. Впрочем, после этого свидания с Айртоном Эллен и Мэри Грант казались сильно разочарованными. Видимо, они потерпели неудачу. Когда боцмана вели обратно в каюту, то матросы встречали его угрозами. Айртон молча пожимал плечами, что еще больше увеличило ярость команды. И лишь вмешательство Джона Манглса и Гленарвана спасло Айртона от расправы. Но леди Эллен не сдалась. Она надеялась найти доступ к сердцу этого безжалостного человека и на следующий день пошла в каюту Айртона, желая предотвратить бурные сцены, происходившие при появлении боцмана на палубе яхты. В течение долгих 2 часов добрая, кроткая женщина провела с глазу на глаз с атаманом беглых каторжников. Гленарван в волнении бродил около каюты. На этот раз, когда леди Эллен вышла из каюты, ее лицо выражало удовлетворение. Неужели ей удалось пробудить жалость, уже давно уснувшую, в сердце этого негодяя? Макнапс, который первый увидел ее, не мог сдержать недоверчивого жеста. Однако среди команды тотчас же разнесся слух, будто боцман сдался. Сдался, наконец, на уговоры Эллен Гленарван, и матросы собрались на палубе быстрее, чем по свистку Тома Остина, созывающего их на работу. Гленарван бросился навстречу жене. «Айртон все рассказал вам?» — спросил он. «Нет», — ответила Эллен, — «но, уступая моей просьбе, он пожелал переговорить с вами». «Ах, дорогая Эллен, неужели вы добились своего?» «Надеюсь, Эдуард, не пообещали ли вы ему чего-нибудь от моего имени?» «Я обещала ему лишь одно, а именно, что вы приложите все усилия, чтобы смягчить его участь». «Хорошо, дорогая. Пусть сейчас же приведут ко мне Айртона». леди Эллен в сопровождении Мэри Грант ушла в свою каюту, а боцмана привели в кают-компанию, где его ожидал Гленарван.